Она открыла стеклянную дверцу шкафа, достала тяжелый том, положила на стол и раскрыла его. Кой подошел поближе, они стали рассматривать атлас вместе, и он убедился в том, что и так интуитивно знал с первой минуты ни намека на одеколон или духи, от нее веяло только чистотой и прохладой. — Хороший экземпляр, — сказала она. — Среди букинистов, антикваров, немало бессовестных людей. Если им удается заполучить такой атлас, они расшивают книгу и продают ее отдельными листами, но этот остался в целости и сохранности. Она осторожно переворачивала большие страницы. Под ее пальцами шелестела бумага, плотная, белая, в прекрасном состоянии, несмотря на то, что атласу было уже 2,5 века. «Морской атлас побережья Испании», — прочел Кой на фронтисписи с тончайшей гравюрой, на которой был изображен морской пейзаж, лев меж двух колонн с девизом «Плюс ультра». Здесь, вперед, за пределы возможного. Латинский, и различные навигационные инструменты. Составлен из 16 сферических карт и 12 планов от Байоны во Франции до мыса Крё. Это было собрание морских карт и планов портов, отпечатанных в большом формате и переплетенных для вящей сохранности и удобства пользования. Первой в нем шла карта побережья между мысом Сан-Висенте и Гибралтаром, очень детальная, с указанием глубин морских саженях и с подробнейшим указанием всех опасных мест. Кой пальцем вел по береговой линии между Сеут и мысом Эспартель, ненадолго задержавшись на городе, чье имя носила женщина, стоявшая рядом. Потом он пересек пролив, поднявшись к северу, к Тарифе, и двинулся на северо-запад, снова задержавшись у Айсетры, где крестики, обозначавшие опасность, стали гораздо более точно, чем на современной карте британского адмиралтейства в проходе между Терсоном и Моуэдгрейвом. Кой хорошо знал карты Гибралтарского пролива, и почти все совпадало. Причем настолько, что оставалось только удивляться такой точности, практически невозможной для гидрографии тех времен, когда не существовало не только снимков из космоса, но и технических достижений конца XVIII века. Он видел размеченные по градусам и минутам шкалы долготы и широты. Справа находилась шкала широт, а шкала долгот повторялась 4 раза, в зависимости от того, какой меридиан принимался за нулевой — Париж, Тенерифе, Кадис или Картахена. Кой вспомнил, что в те времена еще не был принят универсальный нулевой меридиан — гринвичский. Отлично, сохранился Татлас. С восхищением произнес он. Просто великолепно. Этот экземпляр никогда не бывал на борту корабля. Кой перелистал несколько страниц сферической карты побережья Испании от Агилос и горы Копе до башни Эррадора, иначе называемой Орадада. Эту часть побережья он знал наизусть. Неприветливый каменистый берег с узкими скалистыми бухтами и подводными камнями. Там прошло его детство. Палец передвигался по плотной бумаге. Мыс Тиньосо, Эскомбрерос, мыс Агуа. Очертания были выведены столь же точно, как и на карте Гибралтара. — А здесь ошибка, — вдруг сказал он. Она посмотрела на него скорее заинтересованно, чем удивленно. — Ты уверен? — Абсолютно. — Ты знаешь это побережье. Я там родился, даже нырял за античными амфорами и прочими археологическими редкостями. — Ты водолаз? Кой прищелкнул языком и покачал головой. — Нет, в профессиональном смысле нет, — он чуть улыбнулся, словно извиняясь. — Летом на каникулах подрабатывал. Но опыт-то у тебя есть? Какой там опыт? Пожал он плечами. В молодости еще какой-то был. А теперь я столько лет уже не суюсь в воду. Она склонила голову к плечу и внимательно посмотрела на него. Потом снова посмотрела на его палец, еще лежавший на карте. А какая здесь ошибка? Он сказал, какая. На карте у Рути мыс Палус обозначался на 2-3 минуты южнее того места, где расположен в действительности. Кой столько раз огибал его, что знал наизусть координаты. На самом деле этот мыс находится на 37 градусах 38 минутах северной широты. Секунду, он сейчас не помнил. А на карте у Рути примерно на 37 градусах 36 минутах. Несомненно, потом эти координаты с течением времени и усовершенствованием способов съемки неоднократно уточнялись. В конце концов, — сказал он, — что значит пара морских миль для карты 1751 года, да еще выполненной в сферической проекции? Танжер молчала, не отрывая глаз от старинной гравюры. Кой пожал плечами. По-моему, тебя такого рода неточности завораживают. У тебя в Барселоне был предел, выше которого ты не могла поднимать цену, или нет? Она все так же сидела, опершись о стол и глядя на карту. Казалось, мысли витали где-то далеко, и ответила она не сразу. — Конечно, был, — наконец сказала она. — Морской музей не испанский банк. К счастью, цена не перекрыла наши возможности. Кой тихонько рассмеялся, и она взглянула на него вопросительно. — На аукционе я думал, что для тебя это что-то очень личное. Ты так упорно сражалась. — Конечно, личное, — ответила она несколько раздраженно. И снова посмотрела на карту, так будто что-то приковывало ее внимание. — Это моя работа. Она встряхнула головой, будто отгоняя мысль, которую не собиралась высказывать. Ведь это я предложила приобрести его Рутью. И что вы в музее теперь с ним будете делать? Я его полностью изучу, каталогизирую, сниму копии для внутреннего пользования. А потом он перейдет в историческую библиотеку музея, как и все приобретения такого рода. В дверь вежливо постучали, она открылась, и Кой увидел капитана второго ранга, с которым недавно встретился в выставочном зале. Танжер Сото извинилась, вышла в коридор и некоторое время тихо разговаривала с капитаном в коридоре. Собеседник ее был не молод, но строен, а золотые пуговицы и нашивки придавали ему значительность. Иногда он посматривал на Коя с любопытством, в котором сквозила ревность. Кою не нравились ни эти взгляды, его чрезмерная улыбчивость, когда он обращался к Танжер. Настолько не нравились, что про себя он горько вздохнул. Как и большинство моряков торгового флота, Кой недолюбливал моряков военных. Казалось, они слишком задирают нос, и вообще это был закрытый клан. Они придерживались эндогамии, беря в жен лишь дочерей военных моряков, не пропускали воскресных месс и обзаводились чрезмерным количеством детей. А кроме того, в морских сражениях они участия не принимали и в непогоду сидели дома. — Я должна уйти на несколько минут, — сказала Танжер. — Подожди меня. И пошла по коридору вместе с капитаном, который перед уходом бросил на Кое последний, однако ничего не говорящий взгляд. Кой, наконец, осмотрелся как следует. Сначала он еще поразглядывал карту у Рутии, потом те предметы, что были у Танжер Сото на столе, гравюру на стене, Тулонское сражение, лист четвертый и книги в шкафу. Он уж совсем было собрался сесть снова, когда заметил стойку, на которой под наваленными сверху листами обнаружил планы парусников и, обратив внимание на рангоуты, понял, что все они бригантины. Под планами лежали аэрофотоснимки побережья, копии старинных морских карт и одна современная, номер 46А Института гидрографии морского флота от мыса Гата до мыса Палос, которая полностью соответствовала той странице, на которой был раскрыт атлас Урутии. Отметив это совпадение, Кой улыбнулся.